Мой знакомый, держа руки в карманах, поглядел на пустой мост, на конгрегационную церковь, затем на небо, которое было ясно. Поскольку он не слушал меня, он испуганно сказал: «Но почему же вы не говорите, дорогой? Вам плохо? Но почему же вы, собственно, не встаете? Ведь здесь холодно, вы простудитесь, а потом ведь мы собирались на Лаврентьеву гору». «Конечно», — сказал я, — «простите». И встал самостоятельно, но с сильной болью. Я шатался и должен был упереться взглядом в статую Карла IV, чтобы узнать, где я нахожусь. Но лунный свет был неловок и привел в движение и Карла IV. Я удивился, и мои ступни стали намного крепче от страха, что Карл IV рухнет, если я не приму успокаивающей позы. Позднее мое усилие оказалось бесполезным, ибо Карл IV все же упал, как раз когда мне подумалось, что меня любит девушка в красивом белом платье. Я боюсь напрасно и многое упускаю. Какая-то счастливая была мысль насчет девушки, и как это мило со стороны луны, что она освещала и меня, а я из скромности хотел стать под свод башни у моста, поняв, что это просто естественно, чтобы луна освещала все. Поэтому я с радостью распростер руки, чтобы полностью насладиться луной. Тут мне вспомнились стихи. Я скакал через улицы, топая по воздуху, как пьяный бегун. И мне сделалось легко, когда я, совершая вялыми руками плавательные движения, стал без боли и без труда продвигаться вперед. Моей голове было покойно в прохладном воздухе, а любовь, одетая в белые девушки, приводила меня в печальный восторг, ибо мне казалось, будто я уплываю от влюбленной, а также от туманных гор ее края. И я вспомнил, что однажды возненавидел одного счастливого знакомого, который сейчас, может быть, шел рядом со мной, и порадовался, что моя память так хороша, что в ней сохраняются даже такие второстепенные вещи. Ведь у памяти нагрузка большая. Вдруг я стал знать названия всего множества звезд, хотя никогда не заучивал их. Да, это были занятные названия, трудно запоминающиеся, но я знал все и очень точно. Высоко подняв указательный палец, я громко выкрикивал название каждой. Но я недолго называл звезды, ибо мне надо было плыть дальше, если я не хотел погрузиться слишком глубоко.